уходи, уходи, вот только сердце болит и стучится в груди. Но ничего, как-нибудь без тебя проживу. Как я любил, ты поймешь, не любить никому. Не знаю, кто и зачем наш кораблик качал. Ведь сколько раз без тебя я рассветы встречал. И сколько раз я просил все как есть рассказать. Но только ты, как всегда, опускала глаза. Твои глаза! Твои зеленые глаза. Быть может, полная луна тебя с ума свела, и ты уходишь от меня. О-о-о-о. Твои глаза. Твои зеленые глаза. Где вместо правды только ложь, а вместо солнца только дождь. И ты уйдешь, и ты уйдешь. О-о-о-о. Но навсегда. Отпускаю тебя, уходи, уходи. Свою любовь ты возьмешь и разделишь другим. Но очень жаль мне его, да чего тут скрывать. Не любишь ты, а в любовь просто любишь играть. Я знаю, что никогда мне с тобою не быть. Но я любил, я люблю и не в силах забыть. Как кругом шла голова и хотелось сказать, что я хочу повстречать только эти глаза. Твои глаза! Твои зеленые глаза. Быть может, полная луна тебя с ума свела, и ты уходишь от меня. О-о-о-о. Твои глаза. Твои зеленые глаза. Где вместо правды только ложь, а вместо солнца только дождь. И ты уйдешь, и ты уйдешь. О-о-о-о. Но навсегда. Но навсегда. Нам навсегда. Нам навсегда. Твои глаза. Твои зеленые глаза. Быть может, полная луна тебя с ума свела, и ты уходишь от меня. О-о-о-о. Твои глаза. Твои зеленые глаза. Где вместо правды только ложь, а вместо солнца только дождь. И ты уйдешь, и ты уйдешь.